Глава 455. Через несколько часов трое уже сидели у костра. Благо, болото обладало достаточно большими клочками земли, чтобы на них поместились три леголяди с наездниками. Животные мирно паслись, а друзья спокойно обсуждали с Дорой события минувших дней. «Невооруженным взглядом видно, что вы стали намного сильнее», — эльфийка отхлебнула из деревянной чашки отвар, который сама и приготовила. Она побросала в кипяченую воду какие-то порошки, корешки и листья. На вкус зелье получилось не очень изысканным, но усталость от сбора травы как рукой сняло. К тому же с тела пропали точки, оставшиеся после пиявок. Возможно, вы теперь даже смогли бы войти в 1000 сильнейших учеников внутреннего круга. «Спасибо за лестные слова, старшая наследница дома Марнил», — кивнула Инен. Хаджар же смотрел на восток. Где-то там, среди деревьев, оврагов и долин леса теней, бегал маленький белый котенок. Азрея, стоило друзьям войти под сени древнего леса, выпрыгнула из-за пазухи и была такова. Впрочем, ее сложно винить в подобном поведении. Она выросла сильной и самостоятельной и уже давно не нуждалась в постоянной опеке Хаджара. Но почему-то на душе остались легкая грусть с тоской. «Не расскажешь поподробнее об этом первобытном гиганте?» — спросил островитянин. Свои чувства Лысый всегда держал под надежным, крепким замком. Порой сложно было понять, кто ему нравится, а кто нет, но не для Хаджара. Пройдя вместе сотни битв и десятки испытаний, они научились не просто понимать, но чувствовать друг друга. Хаджар прекрасно понимал, что Эйнен, возможно, испытывал к эльфийке куда более глубокие чувства, нежели уважение и интерес. Хаджар в очередной раз поперхнулся отваром. Первобытные звери начальных стадий равнялись по силе людским повелителям средних и высоких стадий. При этом первобытные звери средних и высоких стадий безымянным людским адептам. «Он начальный, первой стадии», — поспешила успокоить Дора. «Иначе бы даже к собранным к этому времени 1500 адептам не хватило бы сил». 1500 адептов», — присвистнула Инен. «Все так», — кивнула эльфийка. «Среди них, насколько мне известно, 90% — это ученики внешнего круга. Но есть и полноправные, и даже несколько учеников внутреннего круга, в том числе и два рыцаря духа». «Что такое рыцарь духа, ученик внутреннего круга школы Святого Неба?» «Это монстр, который таких, как Санкиш, может пачками к праотцам отправлять. В их распоряжении лучшие учителя, ресурсы и техники со всего Дарнаса. Все же зачастую битвы между адептами зависели не только от количества поглощаемой энергии и голой силы. Не вижу никакого резона участвовать в походе, где уже задействовано 15 сотен учеников», — пожал плечами Хаджар. К тому же, несмотря на то, что Дора принесла клятву, что действительно направляется к горе бедняков, почему так назывался горный хребет посреди болота, никто не знал, и встретила двух друзей совершенно случайно, он все равно ей не особо доверял. Назовите это паранойей, бестолковостью или как угодно иначе, но слишком часто Хаджар сталкивался с двуличием и предательством, чтобы слепо бросаться вслед за малознакомыми людьми. Тем более, когда это не люди вовсе, да еще и наследники одного из семи крупнейших кланов империи. «Очков славы хватит всем», — возразила Дора. «Ученикам внешнего круга обещано по 100 очков славы за этот поход. Вдвое больше полноправным и вчетверо ученикам внутреннего круга. И четверть от суммы соберет сам Динос». Эйнен с Хаджаром быстренько прикинули, сколько получил бы один безумец, если бы смог свалить такого монстра. Получалось, что около 200 тысяч очков славы. Безумная сумма. «В надежности источника сомневаться не приходится», — продолжила девушка. «Вопреки моему особому отношению к тому Диносу, он всегда держит свое слово и, в принципе, человек чести. Насколько вообще Диносы могут иметь к ней отношение? Видимо, пути дома Марнил и клана Хищных Клинков не раз пересекались. Судя по тону Доры, их отношения находились в очень непростой ситуации». Эйнен сразу же посмотрел на Хаджара, но тот смог взять себя в руки. То обстоятельство, что на горизонте замаячил образ Анис, ничего не меняло. Если он банально не сможет выжить в предстоящей авантюре, то какой смысл мчаться за возможностью повстречаться с юной девушкой? «И как давно Динос собирает отряд?» — спросил Эйнен. Дора немного устало вздохнула и опустила чашку. Отвара оставалось лишь на самом донышке. Девушка потуже куталась в шерстяную шаль. Ветра в долине болот были настолько промозглыми, что пронимало даже небесных солдат. Неудивительно, что смертные и практикующие так редко путешествовали по миру. Здесь существовало слишком много таких мест, что вызывали оторопь даже у адептов. «Мне понятна ваша настороженность, но я уже принесла все необходимые клятвы, и если вы не имеете желания отправляться вместе, то отправляйтесь собирать свою траву». Дора, резко откинув в сторону шаль, поднялась на ноги и отправилась к своей леголяде. Хаджару и Энену потребовалось всего раз переглянуться и кивнуть друг другу, чтобы пойти следом. «Прости нам наше недоверие», — слегка поклонился Энен. «Мы с радостью отправимся вместе с тобой в это приключение». «К тому же в прошлый раз ты принесла нам удачу», — улыбнулся Хаджар. «Именно благодаря Доре он смог нарастить свои энергетические каналы. Может, это и не дало ему ощутимой прибавки в силе, но не все измерялось простым количеством. Порой в игру вступало и качество. И это был один из тех случаев. Хаджар, благодаря изначальной воде, стал именно качественно сильнее. Воспоминания прошедших дней слегка кольнули в груди, но не смогли проткнуть духовную броню, надетую на вновь зачерствевшую душу Хаджара. Тогда в путь. Дора не смогла скрыть своей радости по поводу согласия двух друзей. Забираясь в седло, она неожиданно для себя поняла, что не воспринимает Эйнена с Хаджаром как простых учеников внешнего круга. Нет, она не была спесива, сверх меры, и никогда не смотрела на адептов свысока. Но все же к простым ученикам Школы Святого Неба относилась скорее снисходительно-покровительственно, нежели как к равным. Но, тем не менее, смотря на фигуры двух воинов, она никак не могла отделаться от странного ощущения. Точно такое же девушка испытывала, когда попадала на военные советы своего клана. Там собирались лучшие из офицеров и генералов дома Марнил. Адепты, посвятившие себя бесконечным битвам и сражениям. Правда, воевать у них получалось редко. Не так уж много кланов было готово открыто противостоять одному из семи великих кланов. Так что все чаще битвы проходили под коврами и в банках, где росчерком пера решалось куда больше, нежели ударом меча. «Откуда у моих ровесников может быть аура воинов, прошедших тысячи сражений?» Дора была сведуща в техниках, позволяющих многое узнать об адепте. Она использовала их все. Не только два друга не доверяли эльфийке, но и наоборот. Но все, что она видела, двух небесных солдат 15 и 14 лет. Признаться, ей казалось безумно интересным, что за жизнь, подобные лишения и борьбы за каждый вздох должна была быть, чтобы у них сформировалась подобная аура.